Наконец он заиграл лудильщика да дубильщика, и все подхватили припев «Все, кроме меня». Я сидел неподвижно, как камень. Пальцы мои болели. Я хотел играть, а не слушать. Хотел — недостаточно сильное слово. Я изголодался, умирал от жажды. Без особой гордости признаюсь, что подумывал украсть его лютню и ночью сбежать. Джосн эффектно закончил песню, и Роунд хлопнул в ладоши пару раз, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Время спать! Будете спать слишком долго?» — Дерек вмешался, мягко подразнив. «Останетесь тут! Мы знаем, мастер Роунд! Мы будем готовы выехать с рассветом!» Джосн рассмеялся и ногой открыл футляр. Но прежде чем он успел положить туда лютню, я спросил, можно подержать секунду? Я изо всех сил старался убрать отчаяние из голоса, старался, чтобы в нем прозвучало только праздное любопытство. Я ненавидел себя за этот вопрос. Попросить подержать инструмент музыканта — почти то же самое, что попросить у мужа разрешение поцеловать его жену. Дилетантам не понять этого. Инструмент он как друг и как возлюбленная. А посторонние люди просят потрогать и подержать его с досадной регулярностью. Все это я прекрасно знал, но не мог ничего с собой поделать. Только на секунду. Я заметил, как Джосон слегка напрягся, не желая давать мне лютню, но дружелюбие — такая же работа менестреля, как и музыка. «Конечно», — сказал он с шутливой легкостью, — «я почувствовал фальшь, но для других его согласие прозвучало вполне убедительно». Джосон шагнул ко мне и протянул лютню, только осторожно. Потом он отступил на пару шагов назад и удачно изобразил, что ему все равно. Но я видел, как он стоит, слегка согнув руки, готовый броситься вперед и выхватить у меня лютню, если потребуется. Я повернул ее, рассматривая. Говоря объективно, в ней не было ничего особенного. Мой отец поместил бы ее лишь на одну ступеньку выше растопки для костра. Я коснулся дерева, приложил лютню к груди. «Она прекрасна», — сказал я тихо, не поднимая глаз. От волнения мой голос звучал хрипло. «Она была прекрасна. Самая красивая вещь, которую я видел за 3 года. Прекраснее, чем вид весеннего поля после 3 лет жизни в зловонной помойке города. Прекраснее, чем Денна. Почти. Скажу честно, я был не совсем собой. Всего 4 дня назад я покинул уличную жизнь. Я перестал быть тем человеком, что рос в труппе, но еще не стал тем, о ком вы слышали в историях. Торбиан изменил меня. Я научился многим штукам, жить без которых гораздо легче. Но сейчас, сидя у огня, обнимая лютню, я чувствовал, как те неприглядные жесткие мозоли в моей душе, что выросли в Торбиане, трескаются. Они опадали, как глиняная форма от остывшей железной отливки, оставляя после себя нечто чистое и твердое. Я проверил одну за одной струны. Третья оказалась слегка расстроена, и я около минуты совершенно бездумно подкручивал один из колков. «Эй, осторожней, не трогай их!» Джосон пытался говорить непринужденно. «Ты свернешь их с правильного строя!» Но я его не слышал. Певец и все остальные были так же далеки от меня, как дно Синтийского моря. Я коснулся последней струны и подстроил ее тоже чуть-чуть. Поставил простой аккорд и сыграл его. Он прозвенел мягко и верно. Я передвинул палец, и аккорд стал минорным. Мне всегда казалось, что лютня так говорит грусть. Я снова передвинул пальцы, и лютня издала 2 аккорда, прозвеневшие один за другим. Затем, не осознавая, что делаю, я начал играть. Струны и пальцы чувствовали себя странно, как встретившиеся друзья, которые забыли, что их объединяло. Я играл тихо и медленно, посылая ноты не дальше круга света от костра. Пальцы и струны вели осторожную беседу, словно их танец выплетал строки безумной любви.